Глава 5. Собрав знакомым всем приветы и запечатав их в конверт, мы в городе Елисаветы даем впервые свой концерт. Успех повсюду неизменен, и, может быть, когда-нибудь в твою страну, товарищ Ленин, вернемся мы успех вернуть. Давно красавицами славен Елисаветы первый град. Мужчина каждый обезглавен сердцами их, как говорят. Брюнетки рослые, смуглянки, с белками синими слегка, вас, южные израильтянки, я узнаю издалека. И здесь по городу мы ездим, и здесь осмотрен город весь, и здесь, как и везде, мы звездим, и здесь, как там, и там, как здесь. И здесь настроен я амурно, влюбляясь в сонку день за днем. Вдруг на концерте сонке дурно внезапно стало. Мы ведем ее поспешно за кулисы, к ней вызвав экстренно врача. Трепещем мы за жизнь курсисы. Рука ее так горяча, уложенная на диване, она без чувств, буян в кармане, сжимая четвертной билет, и, постарев на пару лет, в волнении носится от лестниц по коридорам и фойе, где девы продают кайе и лимонад, и на прелестниц не смотрит, он несется вскачь и восклицает: «Кто здесь врач?» Но вот уже и доктор найден, и начинается осмотр. Врач улыбается, он бодр, и ей питье из виноградин вливает в рот. Мы ей пальто, надев, ведем ее в авто. Врач диагнозит, даже бровью не поведя, немного жар, обычный случай малокровья. И деньги, как в резервуар, в карман кладя, а ревуар с улыбкою сквозь зубы цедит.